Шрила Прабхупада Сарасвати Чаран выразил свои молитвы в своем замечательном тексте Шри Шри Радха Раса Судха Нидхи в тексте 121. Он выражает свою внутреннюю бхаву, сокровенную бхаву. Он предлагает свою сердечную молитву лотосным стопам Радхарани. О, мой ум, пожалуйста, поклоняйся лотосным стопам Шримати Радхарани. Лотосные стопы Шримати Радхарани так замечательны. Они сияют. Он милан мутачаката. Они так сияют, что освещают все стороны. Ее сияние тела так очаровательно. Ее украшения, такие как ожерелье, ее браслеты, они заставляют, как это, стесняться меня. Драгоценные камни. Ее губы так замечательные, так она также носит на поясе, то есть пояс из колокольчиков. Эти колокольчики издают такую мелодию. И все стороны отражают эхом ее замечательную сладкую мелодию, музыку. Это Шримати Радхарани. Ее лотосные стопы так замечательны. О, ум, пожалуйста, поклоняйся этим стопам. Прабхупада Сарасвати Пад наслаждался видением Дан Лилы в настроении Сакхи Манджари. Он наслаждался любовными ссорами между Радхарани и Шьяма Сундаром. И он наблюдает своей гопи-сваруп, как Радхарани выражает только много бхав, которые играют в ее сияющем теле, меняет цвета, в ее замечательном лице столько много выражений, которые появляются так быстро, что мы даже не успеваем, не можем выразить это словами. Наши махаджаны описывают, что такое бхава. Бхава — это нечто, что возникает из подсознательного «я». Кто же может описать такую бхаву? Только кто-то такой, как Прабодхананда Сарасвати Пад. Но даже он, сколько, как много он может выразить. Потому что, кроме того, все эти бхавы возникают из океана Махабхавы. Шримати, лицо Шримати Радхарани так прекрасно. Что он возносит молитву в 120 стихе. Пусть я всегда буду медитировать на ее прекрасное лицо. Он молится с такой жадностью. Если мы не испытываем жадность, то мы не сможем заполучить наше божество, которому мы поклоняемся. Нам необходимо, это не просто мы должны медитировать, нам необходимо чувствовать, что нам не хватает их присутствие. Если мы называем себя Гаудия Вайшнавами, то нам необходимо чувствовать пустоту. Это необходимо испытать, что Кришна и Ишвари отсутствуют в нашей жизни, что наша жизнь пуста без них. Нам необходимо начать плакать. Мы должны чувствовать, как бесполезна наша жизнь. Тело Бхагавана является источником всех общин, всех ашрамов. Он является отцом, дающим семя всему творению. Если мы не совершаем бхаджан, это означает, что мы пренебрегаем им, и тогда мы не получаем человеческого тела, потому что человеческое тело предназначено для Шри Хари Бхаджан. Поэтому каждый человек должен совершать Шри Хари Бхаджан. Но необходимо сказать, что бхаджан Гаудия Вайшнава отличается. Мы не поклоняемся ему, потому что из-за того, что он отец, дающий семя. Мы, Гаудия Вайшнав, должны чувствовать жадность. Мы не должны поклоняться ему из-за того, что он всемогущий и что мы чувствуем благодарность. Мы предназначены для того, чтобы чувствовать жадность и для того, чтобы плакать по нему из самой глубины нашего сердца. Те, кто хотят деньги, славу, положение, день и ночь они думают, как же заполучить больше денег, как затеять игру, чтобы заполучить власть, положение. Они строят планы, конспирации. мы, Гаудия Вайшнавы, должны понять это. Конечно, это не просто нужно понять, это нужно прочувствовать. Если мы хотим деньги, положение, нам, Гаудия Вайшнавы, нужно именно прочувствовать это. Мы должны, если мы должны прилагать усилия, если мы на самом деле чувствуем жадность к нашему божеству, тогда мы будем, если мы чувствуем, что чего-то не хватает, если мы чувствуем пустоту, то тогда день и ночь мы будем сражаться, мы будем строить планы, как улучшить бхаджан, как изменить себя, что сделать еще, чтобы заполучить их. Наши махаджаны говорят, что для сиддха-бхакты, для вечного, преданного, естественно, испытывать такое чувство. А для нас, для садок, нам необходимо следовать их стопам, нам необходимо выполнять садхану, означает, нам нужно практиковать. Если мы не чувствуем плача, если мы не чувствуем страданий, если мы не чувствуем, что нам не хватает Рада Кришны в нашей жизни, то тогда наш бхаджан бесполезен. Это страдание возникнет в нашем сердце, когда сердце будет чисто. С очищением сердца мы будем ощущать больше и больше страданий, и мы будем плакать больше и больше по нашим возлюбленным божествам. Это означает, наша садхана прогрессирует. Наши ачарьи восклицали: когда я получу твой даршан, Анандасина? Когда я получу твой даршан, Шри Гирираджи? Шрупа, Рагунат, Дас Госвами. Так наши Госвами, они взывали. И мы, предполагается, что мы должны следовать их стопам. Махапрабху сам говорит: я говорит, как я могу выжить каждое мгновение, так трудно для меня. Пожалуйста, дай мне даршан, чтобы сохранить мою жизнь. Сколько он плакал, несмотря на то, что он сам был в Радха-бхаве, своям Бхагаван. И он проводил свое время плача. Таково наставление Госвами. Нам необходимо рыдать. Шри Прабодхананда Сарасвати Пад молится из глубины своего сердца. Когда он внезапно получает видение Лилы, ему открывается видение Рас Адисарики Шиши Радхарани. Это означает, что Радхарани совершает Абисар Краса Лили. Ее свет тела так сияет, что все стороны отражаются, освещаются этим светом. Раса-лила – это драгоценный камень всех божественных игр. Наши госвами описывали, что Шримад-Бхагаватам – это словесная форма Шри Кришны. Наши госвами они описали, как Шримад-Бхагаватам является самим Кришной. Первая и вторая — это его лотосные стопы. Третья и четвертая — это его колени. И там пятая, шестая, по-моему, это его живот. Девятая — это его шея. Потом идет его лицо. И десятая песня — это его улыбка. Одиннадцатая — это его лоб. И двенадцатая — это кончик его головы. Верхушка его головы. И пять глав в десятой главе, которая описывает десятая песня, является жизненным воздухом или праной Шьяма Сундары. Сиджива Госвами описывал, что эти пять глав расы — это пять чувств Говинды. Мы никогда не должны считать Шримад-Бхагаватам отличным от Шри Кришны. Шримад-Бхагаватам — это Своям Бхагаван. Вишванатх Чакраварти Пад говорил то же самое. Лагутошини Тика Шиджива Госвами Пад тоже описал, что раса лила — это драгоценный камень всего Шримад-Бхагаватам. Потому что все расы присутствуют в этой расе лили. Все находится в расе лили. Звук, вкус, видение. Все танматры. И чувства. Раса означает интенсивная раса. Все расы, которые присутствуют в расе лили, они присутствуют там в своей наивысшей форме. Когда Господь Гаура Сундар слушал Харикатху от Шрипад Рамананда Роя, тот говорил ему: он говорил, что каждая раса присутствует в своей следующей расе. Таким образом, 1, 2, 3, 4, 5 – это идет до пятой расы. Качество первой расы существует во второй расе. Качество первой и второй расы существует в третьей. И качество первой, второй, третьей существует в четвертой и так далее. Давайте попробуем получше разобраться. Как Шанта-раса, она включает в себя два качества. К Кришнаништа и Тришнатьяг. Кришнаништа означает твердая преданность Кришне. И второе это Тришнатьяг. Это означает оставить все желания, кроме Кришны. Итак, Шанта раса обладает этими двумя качествами. Когда мы продвигаемся к следующей расе, это Дасья, то в Дасья расе уже есть эти два качества и плюс еще дополнительный. Таким образом, когда мы достигаем Мадхур расы, означает любовь к гопи, это означает, что гопи тоже обладает Кришнаништа и Тришнатьяг. Но как эта Кришнаништа присутствует в них? Наши махаджаны пишут, что гопи так тверды в преданности Кришне, что они не могут терпеть даже других форм Кришны. Допустим, если бы Кришна явился перед ними без своей пастушьей одежды, без своей флейты, без своего павлиньего пера, то они сразу бы отвергли его. Вот такая Кришнаништа означает, что преданные других рас тоже обладают Кришнаништой, но Кришнаништа гопи так интенсивно, что они примут только лишь пастушью одежду Говинды. И у него должно быть павлинье перо, флейта, и он должен быть изогнут в трех местах своего тела. Вот так они сосредоточены на своей преданности. А что же насчет Тришнатьяг? Все преданные должны оставить материальные желания или все желания, кроме Кришны. Но как же это присутствует в гопи? Какие же они оставили желания? Они оставили даже физические процессы, которые происходят в теле. Они оставили все ради наслаждения Шри Кришны. Даже естественные процессы в теле остановились для того, чтобы удовлетворить Шри Кришну. У них они имеют все расы в себе. Гопи также обладают дасья расой. Но эта дасья раса не является обычным чувством служения, слуги. Мы поймем это на некоторых примерах, материальных примерах. Конечно, материальные примеры очень скудны в сравнении с деятельностью гопи, но так как мы глупы и поймем только материальные примеры, то нам дают такие примеры. Допустим, какой-нибудь симпатичный мужчина отправился зарабатывать деньги. Он работает целый день, и он весь вспотел, приходит домой усталый. И затем его возлюбленная жена подает ему что-нибудь, как, например, стакан воды, омахивает его, и затем спрашивает с улыбкой, очень сладко: ну как, сегодня твои усилия достигли успехи? Вот эти несколько слов способны, так сказать, аннулировать всю его усталость. Это не то, как служение просто слуги. Если любовь жены так сладка, то тогда какова же любовь гопи? И насколько, насколько их служение слаще служение Кришне. Они омахивают, массаживают стопы, одевают его. Но это все в наслаждении возлюбленных. Супружеская любовь в этом. Это не просто омывание или ухаживание слуг. И также они имеют максимум бацалия расы в себе. И их бацалия раса не просто как бацалия мамы Яшоды, потому что бацалия раса и мадхурия раса на самом деле противоположны друг другу, но в гопи мы обнаружим, что вацалия раса достигает своего зенита. Да, мама тоже предлагает ему множество любви, но когда Радхарани кормит его, она, это так прекрасно, она раскладывает перед ним разные блюда, и затем она настаивает: ты должен это есть, ты должен все это закончить. И затем она своей сладкой рукой дает ему все эти приготовления ему в уста. И она требует: ты должен закончить все это. И так постепенно убеждает его, и она заставляет его опустошить все эти, как чашки. На самом деле он ничего и не ест, если это не приготовлено Радхарани. Вот почему мама Яшода зовет ее каждый раз, чтобы она приготовила для него. Затем, кроме всего, они служат ему своим телом. Здесь мы обнаружим нечто удивительное в этом служении телом. Мы находим, что когда они служат телом, они совершенно не осознают, что происходит в их телах. Это совершенно необычно. Не испытывать никакой похоти, когда человек предлагает кому-то служение телом. Но именно так все происходит с гопи. У них никакой нету атмасуки, то есть означает чувственного наслаждения ни в каком аспекте. Чиладжива Госвами Пад, он тоже указывает, что не только 5 раз присутствует в Бхаве Гопи, но даже 7 вторичные расы, такие как Хасия и так далее. Он доказал, что все это присутствует в расе Лили. Вот почему мы говорим, раса Лила — это сарвараса Мукутмани. Шри Кришна сам говорит своими святыми устами. Хотя все браджалилы очень сладкие. Даже все лилы, даже Гопал лила или лила маленького мальчика, пастушка, все они замечательны. Но когда я думаю о раса Лили, то я уже не контролирую ум, я просто теряю себя. Шри Кришне нравится медитировать на расу Лили. Не просто ему это нравится, это само собой приходит к нему, эта медитация. Шипат Нилаканта описал мантры из Ригведы и доказал, описывая мантры из Ригведы. Он описал, как флейта играет, как раса происходит. Очень удивительное описание расы Лили. Можем объяснить все эти стихи, мы можем насладиться им. Все наши госвами тоже были, с ума сходили по раса Лили. Каждый из госвами описывал, каждый госвами описывал раса Лилу, разные аспекты раса Лилы. Ширупа госвами описывал раса Лилу Ставамала под дьяволе. Прабодхананда Сарасвати описывал экстраординарную раса Лилу в Сангита Бхав. Шипат Кадикар Напур описывал раса Лилу. Шимат Джива Гасвами Пад описал раса Лилу. Это Вриндаван Чампу. Раса Лила так полна верховными, трансцендентными, божественными играми. Наш Говинда Лиламрити тоже описано Раса Лила. Вишвана Чакраварти Пад описал ее в Шри Кришна Бхаванамрите. Раса Лила – это суть всех сути рас. Все махаджаны наслаждались ее вкусами разным образом. Мы должны знать, что раса есть двух типов. Одна — это Махарас, другая — это вечная раса, нитья раса. Шримад Бхагаватам описывает Махарас. Опять расу можно разбить еще на две расы. Это Шарат Рас и Васант Рас. Бхагаватам описывает Шарат Рас. Означает раса, которая происходит в Шарат Пурниму. В то время как в Гита Говинда поэт Джаядев описывает Васанта расу, или расу во время весны. Наши госвами, они разбрасываются, выбрасывают расоливы повсюду. В самом начале расоливы Говинда привлекает гопи, используя мелодии своей флейты. Все окружение Вриндавана меняется, магически меняется, как только Говинда начинает играть на флейте. Говинда и Брачнайки, Браджадеви, их взаимообмен так прекрасен. Доставляет блаженство не только Говинде и Браджанайкам, но всем преданным. Вриндаван Дхам Прабу становится таким, подобно такому, такой личности, которая доставляет наслаждение всем преданным. Раджадхам, то есть в нем много полнолуний, но такое полнолуние еще никто не видел. Все деревья Вриндавана сияют в этом лунном свете. Таково было сияние луны. Ветви деревьев, волны Ямуны, все сверкали, как все цветы, жасмины, розы, дикие розы, источали мед. Деревья. Цветы танцевали. Это было как будто бы все живое и неживое. Ощущало Шингар расу, эротичную расу. Красный лотос, золотой лотос, синий лотос, белый лотос. Все они танцевали в Ямуне, и лебеди играли вокруг них. Ямуна текла, играя свою музыку. Волны играли, то есть танцевали с лунным светом. Ветер, пчелы, волны, все неслось повсюду, неся весть о том, что сейчас начнется раса. Прохладный бриз нес аромат цветов, двигаясь по всем сторонам, чтобы сообщить всему творению, что сейчас начнется раса. И Вриндаван Чандра, Шри Кришна, помнит в Раджа-сундре. И в Раджа-сундре не могли сопротивляться его зову. И они танцевали на протяжении юг, многих юг, взятых вместе. Раджа-сундари бежали на его, на зов его флейты. На самом деле, они были единственные, кто слышали эту флейту. Потому что в эту ночь флейта играла только ноты Шингар-расы. Никто другой не мог слышать песню этой флейты, но только лишь гопи в Раджа-деви. Они достигли венца Эроса. Но здесь Эрос — это не похоть. Раджа-сундари не испытывают похоти. Потому что они на самом деле испытывают, ну, находятся на вершине любви. Наши махаджаны описывают Бхагават, описывают их как Бхагават Прияха, возлюбленные Бхагавана. У них только лишь према. Если бы у них не было премы, то такие святые, как Удав Махашая, не кланялись бы их стопам. Мы не можем понять эту прему. Потому что это личное имущество Раджа-сундари. Прем, Махабхаб, Бхаб. Все это замечательные слова. И нам нравится слушать их. Но в действительности мы не можем понять этих слов. Шиджива Госвами Пад описывал, что према гопи только выглядит как вожделение. На самом деле оно невыразимо сладко. Почему мы говорим невыразимо сладко? То есть оно настолько невыразимо, что начинает походить на вожделение или кам. Почему невыразимое? Потому что их према такова, что когда они занимаются любовью со Шри Кришной, то у них никакого нету саможелания или желания для самоудовлетворения. Все эти желания ничто перед ними. Они даже не испытывают вожделений. Когда они заняты любовью, это нечто совершенно удивительное. Хорошо, Мадхурья раса содержит все расы внутри, как Дасия, Ватсали. Но как кто-то может остановить свое тело от физических процессов в теле, когда занимается любовью с Говиндой. Это не является нечто, что мы можем описать, но тем не менее это есть в них. Что же сладкого в этом? То есть мы объяснили, что такое невыразимое, что такое сладкое. Это то, что кажется, как будто они физически возбуждают. Потому что если бы это не выглядело, как будто они физически возбуждаются перед Говиндой, то тогда это не доставляло бы наслаждение Говинде. И все же в реальности они не чувствуют то есть это не является игрой чувств, что ли. То есть в этом сладость. Это так замечательно, это так удивительно, то, как Госвами описали это. Великий поэт Махаджан Чандидас описывал, что когда играет флейта, то, что они чувствовали, это то, что флейта говорит им: идите сюда, идите сюда. Нектар переполнял их. Это так переполняло их, что они полностью были охвачены. И они совершенно забыли о всех процессах в своем теле. Означает, что все физические процессы в теле остановились. То есть все физические процессы стали вести себя по-другому. И красота Браджадхамы полностью, то есть Браджагопи люди, одна гопи варила, ну, кипятила молоко, и она просто оставила это и убежала. А кто-то взбивал молоко, масло, тоже она оставила это, как было. Другая гопи кормила молоком ребенка, она просто так выронила ребенка там. Здесь мы должны заметить, что когда гопи кормила молоком, это не означает, что она грудью кормила. Нигде не описывается, что они кормили грудью. Они просто давали молоко ребенку, потому что у этих гопи не было своих собственных детей, потому что они и не знают никого, кроме гопи. Йога Майя просто создала такое ощущение, что у них есть муж, но они никогда не испытывали никакого влечения к своим мужьям. Как же у них могли быть дети? Это просто йога Майя устроила так, чтобы паракия раса была очень сильна в них, чтобы у них было просто такое ощущение, что у меня есть муж. И муж тоже чувствовал, что вот это моя жена. Но на самом деле это просто подобно картинке. Да, Вишванатх Чакраварти описывает, что да, некоторые гопи-балы обладали, то есть имели детей, но это те, чья Махабхава не достигла зрелости. И эти гопи То есть вот эти гопи, они кормили молоком детей своих сестер или братьев. И, в общем, в таком порядке. Но флейта настолько заворожила их. Он выкрал их сердца, они остались без сердец. И если сердца нету, то тогда тело мертво. И гопи просто бежали, где этот вор, который выкрал сердце. Мы должны вернуть это, мы должны выжить, мы должны опять оживить это тело. Да, вот этот вор побежал в эту сторону, вот, а сейчас в эту, сейчас сюда, сейчас там сюда бежать. Вот таким образом они бежали к нему. На самом деле кроры, гопи бежали. Но ни одна из гопи даже не думала ни о какой другой. Потому что каждая гопи имела только одну вещь, одну мысль в уме. Я должна прибежать к нему. Шикамуни уже... Но он как бы, он уже видел, как гопи бегут, как они бегут на расу, кроме Радхарани. Потому что ее любовь была настолько максимальной, что зов флейты полностью, но потом она просто замерла от этого зова. Другие гопи, все процессы в теле стали двигаться противоположным образом, но для Радхарани это была полная катастрофа. Ее стопы прилипли к земле, как махаджаны молятся. Они описывают, что она не знала, что делать. И если Махапрабху прольет крипу на нас, то мы продолжим по наслаждению завтра, по описанию завтра.